Хух еще раз, у меня даже появилось желание вступить в контакт, сбросив послание с гримуара, лист бумаги и кусок угля попались среди дропов. Мало ли, может, в этом мире некромант, вполне себе уважаемая профессия со спорными представлениями о технике безопасности, а я себя накручиваю. Да и насчет техники безопасности, в этих местах только зверье да гоблины, а эти зомби не заразны, за исключением обычных немагических инфекций в трупах. Разумеется, делать этого я не стал, несмотря на мысли, но определенно, продолжить наблюдение, стоит. На следующий день испытания повторились, с тремя новыми зомби. Четверых предыдущих некромант уложил на землю у подножия зиккурата, под выращенным из земли козырьком, укрывающим от солнца. Он еще и маг земли. Свободный зомби появился всего один, и немедленно побрел прочь, так что его я вскоре и ликвидировал. И, раз уж на этом количество белой кармы достигло 50, а неделя заканчивается, да будет святой рандомика мне благосклонен. Школа магии магия пагубы, тацтиц сагре, применяется немедленно. Я безмолвно воздел глаза к небу. Ну, по крайней мере, если мне когда-нибудь выпадут магические способности, я буду крут. Призывы Добрыня Никитич, мультфильмы «Три богатыря», доступно в хранилище Гачи. А вот это, интересно, пожалуй, так скажу, очень даже не бесполезно. Вполне себе дружественный богатырь, который очень даже может помочь в сложной ситуации, даже если решит идти своей дорогой, вероятно, попытается вернуться к жене. Однако конкретно здесь и сейчас, я и себя-то едва могу прокормить, а этот богатырь все же воин, не охотник, и кушает изрядно. В общем, жаловаться не буду, но сейчас, толку нет, полежит в хранилище. Заклинание знак Сомн, ведьмак, применяется немедленно. О, еще одно заклинание, которое я могу таки применять, усыпляющее, действует на малой дистанции, вероятно и другие сложности, но бесполезным никак не назвать. Вроде как действует за счет силы воли и жизненной силы, надеюсь, регенерация поможет. Школа магии магия пагубы, тацтиц сагре. В первое мгновение я едва не сорвался на крепкое слово, но тут обратил внимание на то, что было написано дальше. Уже известно, замена на карту усиления, доступна в хранилище. Ну-ка, чем это меня одарили на замену? А одарили, пожалуй, что знатно. Карта усиления позволяет поднять ранг любого другого дара Гачи, естественно, она одноразовая. К примеру, можно увеличить мощь гримуара, добавив ему еще одно заклинание и усилив имеющееся, еще и запас энергии подрастет. Или проделать подобное с рассеивателем, увеличив все его характеристики, кроме разве что веса. Мои собственные магии тоже можно усилить, увеличив количество доступных заклинаний. Да, все отлично, но выбор сложный. Надо думать, а пока гляну, что там пятым. Особая способность Гена Шикаби, Секири, применяется немедленно. Ну что же, рекорд бесполезности побит, в качестве компенсации карты усиления, видимо. Эта хрень, пожалуй, бесполезнее способности менять цвет глаз, дает, ну, возможность устанавливать эмоциональную связь с Секири, девушками-инопланетянками со сверхспособностями. Что-то они ко мне не спешат. Сарказм. Вейс, у тебя среди твоей магии телепорта не было, случайно, осведомился я, или хотя бы, не знаю, возможности полета для меня, невидимости, нет, таким я никогда не владел, признался гримуар. Моя сила в разрушении, по большей части, ясно. Ну, это упрощает выбор, в плане боеспособности его текущих двух заклинаний более-менее достаточно, не хватает более прикладного, для выживания. Итак, магия крови и магия ДД. В первом, как я понимаю, расширятся возможности манипуляции своей, и чужой тоже, кровью, и я вероятно смогу использовать имеющиеся в этой школе магии исцеления, довольно слабые, но все же, с другой стороны, в ДД-шной прорицательской магии мои возможности увеличатся как минимум вдвое, и, может быть, смогу использовать заклинание второго круга. Дилемма. Могу я спросить, о чем ты задумался? Осведомился гримуар. Гача подкинула приятную, но сложную задачу, сообщил я. Я могу усилить одну из своих способностей, но вот какую? Поморщившись, я все же решил быть честным. Тебя тоже можно усилить, но уж извини, не думаю, что это сейчас правильный выбор. В плане боеспособности у нас на пару и так уже неплохо, нужно другое. Соглашусь, неожиданно, гримуар не продемонстрировал, что его это чем-то задело. Потому, что ты объяснял относительно своих способностей, магия прорицания кажется лучшим выбором. Тебе стоит держать наготове заклинание понимания языков. И при этом хорошо бы иметь еще одно заклинание в доступности. Мои мысли, я кивнул. Магия крови тоже полезна, но предположительные преимущества ее усиления, ну, у меня уже есть регенерация. Кстати, а ее можно усилить? Можно, да. Но эффект будет небольшим, да средней регенерации не поднимется. Ладно, раз ты со мной согласен. Я извлек карту, по размерам и форме, игральную, но прозрачную. Покрыта золотыми узорами, большую часть занимает направленная вверх стрелка, она оставалась направленной вверх, как бы я ни крутил карту. Как я понимаю, ты что-то держишь, осведомился гримуар. Карту усиления, ответил я. Ты ее не видишь, ХМ? Нет, не вижу. Интересно. В любом случае, как там ее использовать, а? Просто использовать. Знаю же. О, это был правильный выбор. Заклинания второго круга оставались недоступны. Я всего лишь получил второй слот в первом. Но, расширился мой репертуар заговоров. Направление и аурное сканирование. Первое позволяет ощущать север, так что заблудиться и сбиться с пути будет сложнее. Второе, щелчком пальцев создает слабую волну магии, работающую как эхолокация, и позволяющую воспринимать окружение даже в полной темноте. Не как процесс, разово, но заговоры можно использовать снова и снова. Так что, да, полезно и весьма. К сожалению, это не то, с чем можно идти на некроманта. А значит, пора мне выдвигаться дальше, оставив эту страницу карьеры позади. Продолжить путь к новым горизонтам передо мной. 5. Горизонт передо мной был там, где прежде все закрывали деревья. Я наконец мог видеть, собственно, горизонт, линию, где небо сливается с землей. Кажется, это именно то, что называется саванна. За границей леса простиралась обширная травянистая равнина с торчащими тут и там деревьями и кустарником. По показаниям моего магокомпаса, я двигался к югу и, видимо, пришел в некий аналог Африки. Крокодилы, бегемоты, хух, а зеленый попугай реально пролетел, здоровенный, как орел. Проигнорировал нас с гримуаром и направился в сторону кучки деревьев впереди. «Здравствуй, новая локация», – пробормотал я. «Впереди у воды что-то есть», – сообщил поднявшийся и снова спустившийся гримуар. «Не уверен, что это. Любопытство, конечно, сгубило кошку, но я-то не кошка. Хотя у меня 9 жизней нет, конечно. Зато есть гримуар и пушка. Хух, гоблины, галочка, нежить, галочка, вот и до этого фэнтези-штампа добрались. Если еще будут орки со свиными пятачками, я определенно не просто в генерик фэнтези, а в японской генерик фэнтези. На берегу реки обгладывала чей-то труп, точнее, тушу какого-то животного, быка или оленя, судя по копытам, группа слаймов. Упругие, чуть колышащиеся полусферы размером с пляжный мяч, довольно прозрачные, разных цветов. Один из них был красивого голубого цвета, остальные трое – буро-зеленые разных оттенков, и не однотонные, а словно испачканные. По шаблонам это самый слабый фэнтезийный монстр, даже слабее гоблинов, но всякое бывает. В отдельных идущих не по шаблонам историях они практически неубиваемы. Я в любом случае не собирался с ними связываться. Идти по открытой местности было, в общем, спокойнее. Потенциальных врагов видно заранее. Если это не какие-нибудь невидимки или подземные твари, нет проблем с ветками и корнями, только что жарковато, и солнце слепит. К сожалению, была и проблема. Источников пищи стало значительно меньше. В лесу были ягоды, были гнезда, а вот за его пределами полагаться можно было разве что на речную живность. Но ловить рыбу голыми руками я не умел. Кое-что я припас в сумке, но на паре яблок и куске хлеба долго не проживешь. Выручил, снова, гримуар. Прямо-таки книга магии выживания. Я нашел чьи-то норы, сообщил он. Попробуй пошарить в них. Как я смутно припоминал из «В мире животных», в таких дырках в земле можно встретить ядовитую змею, даже если изначально их вырыли какие-нибудь суслики, так что лезть туда рукой я был не дурак. Собственно, даже если в найденном гримуаром наборе нор обитали такие суслики или, скажем, кролики, цапнуть за палец могут и они. Так что, палка наш выбор. Пошарив приобретенное дерево поодаль веткой в норе и сделав сунь-вынь, я выгреб из норы змею, резиновую, игрушечную. Отлично, лутинг работает и с норами. Гнутый гвоздь, наконечник стрелы, сломанный нож, тряпка, энда, луковица. Похоже, на обед будут улитки с луком. Кто бы мог подумать, что пустая консервная банка может быть полезна. А вот погляди-ка ж, с ролью миниатюрной кастрюли сковороды она вполне себе справлялась. Белый порошок в мешочке действительно оказался солью, магия крови обеспечила огонь, так что, готовлю. Жаль, не удалось подстрелить попавшуюся змею. Надо было осторожно кастануть верный удар и подстрелить из рассеивателя, а я вместо этого рефлекторно воспользовался темным взрывом и ожидаемо промазал. Спугнул мясо, эх, мысли об упущенном уже не заставили сглотнуть слюну. Так-то у реки попадались лягушки, но обнаружение ядов вынесло свой вердикт, и пришлось довольствоваться тем, что есть. Грустно, товарищи. В попытке поднять моральный дух я заглянул на форум Союза Героев, но в первом триде обсуждали открывшийся в имперской столице ресторан, во втором, что приготовить на день рождения какой-то принцессы, в третьем, особенности эльфийской кухни. Как нарочно, блин. По крайней мере, я смог через поиск найти способ приготовления улиток. Голь на выдумку хитра, а любой мусор можно использовать, если прижмет. Сумка, тряпки из лута, и у меня имеется почти приемлемая подушка. Под присмотром ненуждающегося во сне гримуара я мог устраиваться спать на равнине, особо не заморачиваясь поиском подходящего места, только что нужно было расчистить траву вокруг, чтобы змеи не могли незаметно подползти. Как ни крути, а с Виесом мне повезло настолько, что Гаче можно простить все издевательства с бесполезными бонусами, ну, к ней в любом случае не может быть претензий, на самом деле. Халява же, причем снова и снова спасающая меня. Но конкретно за гримуар я весьма признателен и удаче, и Гаче, и самому гримуару. Хороший спутник и надежный товарищ, который вновь проявил себя, хотя и не совсем однозначно. Кто-то приближается. Для надежности телепатический голос был подкреплен ударом твердой обложки мне по голове, хотя первого было, на самом деле, достаточно. Я резко поднялся, зажигая на пальце огонек магии крови, и со смесью испуга и удивления обнаружил перед собой бесшумно крадущегося тролля, вероятно, Илиагра. Метра три ростом, гуманоидный, но насколько я мог разобрать в свете огонька на пальце столь же уродливый, как гоблины, плюс еще и со складками кожи на жирном теле, с лысой вытянутой головой, и с дубиной из походу целого ствола дерева в руках. Увидев свет, он зарычал и бросился вперед, занося дубину. Стремительно вращающееся темное копье возникло рядом и, повинуясь моей воле, ринулось к врагу, целя ему в голову, и столкнулось с дубиной, и отлетело в сторону. Великан не закрылся дубинкой, он отмахнулся ей, отбивая магию, и хотя от его оружия полетели щепки и труха, сильнейшая на настоящий момент атака гримуара оказалась нейтрализована, при том, что на нее ушла почти вся энергия гримуара. Я открыл огонь из рассеивателя, не тратя ценные секунды на верный удар. По такой мишени сложно промазать. К сожалению, мощи энергопистолета было ожидаемо недостаточно для нанесения серьезных ран, и даже они, кажется, затягивались все-таки троллы. Магия крови ничего не даст, кроме света, что еще есть. Отражение атаки – вариант, но без гарантий, и это же тратить одноразовый расходник, который может еще понадобиться. Призвать Добрыню – самое очевидное, но чем его потом кормить? Что еще? Ведьмачий знак. Выстрелив еще пару раз из рассеивателя, я сунул его в карман и сложил пальцы освободившейся руки в загогулину. Тролль чуть замедлился на полсекунды, и только. Это заклинание слишком чувствительно к дистанции до цели. Вероятно, я мог бы просто сбежать, добавив себе прыти с помощью магии крови. Однако была проблема из-за моей подушки. Ради толики комфорта я вынул из сумки твердые предметы, и сейчас мое скудное имущество лежало на земле. Если попытаюсь подобрать, велик шанс фатально огрести от тролля. Резвый, сво негодяй. Несмотря на стресс и страх, я соображал на удивление спокойно и прагматично. Вероятно, помогало не только стартовое повышение воли, но и то, что толика боевого опыта у меня уже имелось, спасибо гоблинам и нежити. И решение рискованное, ненадежное, но нашлось. Отскочить с помощью магии крови. К счастью, земля ровная, что упрощает. Верный удар, и выстрелить в голову, опустошая боезапас рассеивателя. Убить, разумеется, не убил, но вытянутый лоб великана покрылся кровоточащими ранами, истекающая из них кровь попадала в глаза, затрудняя зрение. Еще пара усиленных магией рывков, и я оказался за спиной великана, совсем рядом. Знак, и тролль пошатнулся и обмяк. Впрочем, хотя его руки обвисли, он остался стоять, и даже не выпустил дубину. Не думаю, что это продлится долго, вероятно, У меня считанные секунды. Будь у гримуара достаточно энергии. Но, увы, я рванул в сторону своего имущества. Срочно подобрать все и драпать, не героично, но я и так уже сегодня слишком много рисковал. Я не героичный, я практичный. Возможно, потому и доступ к форуму ограничен. Хе, гримуар был молчалив. Насколько я мог понять, его напрягало то, что его магия оказалась неэффективна, но признавать свои недостатки было не в его характере. Не лучшая черта, конечно, но все же, стоит поддержать. Спасибо, если бы ты меня не разбудил, Энда. Незаслуживающее упоминание мелочь. Ночной дозор, моя работа, и я ее выполняю. За это, кстати, тоже хочу еще раз поблагодарить и извиниться. Я без тебя как без рук. Извини, что сваливаю на тебя столько работы. Я не нуждаюсь в сне. Полагаю, если бы у гримуара были плечи, он ими пожал бы. Это полезное использование моего времени, пусть и является презренно банальным использованием могущественного артефакта, но учитывая невозможность проявить мою полную силу. Ну, будут карты усиления, и до нее доберемся, утешил я его. К слову, что там у тебя должно открыться следующим, можешь прикинуть. Почти наверняка, темные руки. Не очень подходит для использования именно как руки, но все же позволит мне управляться с чем-то, и что важнее, с ними нечто вроде того великана не составило бы проблемы. Мой заход сработал. Виис определенно воспрял духом, особенно получив возможность похвастаться. Партнеры должны заботиться друг о друге, даже если не прямолинейно. В общем и целом, путешествие было голодным, утомительным, но не особо опасным. Одиночных зверей было несложно отпугнуть выстрелами рассеивателя и темного взрыва, а когда я столкнулся с небольшой стаей рогатых волков, удалось мирно разойтись, поговорив с ними. Кажется, вожак был изрядно озадачен. Собственно, эта встреча вообще вышла к лучшему, хотя волчар пришлось таки припугнуть, чтобы продемонстрировать, что я не добыча. В любом случае, они знали, где можно найти людей, и подкрепили мою уверенность, что я двигаюсь в правильном направлении. Точнее, одно поселение находилось выше по течению, но еще волки сталкивались с людьми, гуманоидами, защищающими вкусный скот тут и там в местной степи, и у подножия видневшейся где-то вдали горы. Хотелось надеяться, что с людьми не будет сложнее, чем с волками. Но когда доберусь, помимо заклинания понимания языков нужно будет подготовить и заклинание обнаружения зла. «Над нами кружит подозрительная птица», — сообщил гримуар. «Не пыталась на меня напасть, но и не улетает. Когда я попытался ее спугнуть, отлетела в сторону, но опять вернулась. Хэмэм», — пробормотал я, поднимая голову. «Угу, что-то такое виднеется. Далековато для обнаружения зла, а то можно было бы и попробовать, или разговор с животными. Местный гигантский попугай», — предположил я. «Попугай, как мне помнится, птицы любопытные, а мы с тобой выглядим непривычно для этих мест». «Может, и так», — ответил гримуар, — «но лучше сохранять бдительность». «Само собой», — согласился я. «Бдительность – это практически мое второе имя». Несколько минут спустя яркая клювастая птица, действительно судя по виду сородич той, что попалась мне на глаза, когда только покинул лес, принялась снижаться, пока не опустилась на ветку стоящего поблизости дерева. И, повернув голову в нашу сторону и подняв крыло, членораздельно, хоть и хрипло, произнесла: «Куагу, куагу, Хаэм, ты кто, и чего тебе надо?» Осведомился я, воспользовавшись заклинанием разговора с животными. Попугай едва не свалился с ветки. Собственно, свалился, но захлопал крыльями, выровнялся и вновь вцепился в нее когтями. «Ты можешь говорить нормально?» — ошарашенно спросил он. «Уж получше тебя», — заметил я. «Мастер охраняет», — задумчиво произнесла птица. «Может, ты и летать умеешь?» «Пока нет», — ответил я. «Но он умеет». Я ткнул пальцем в сторону гримуара. «Охренеть», повторила птица. «Ну, ладно, летите за мной». Он взмахнул крыльями, собираясь взлететь, но я его остановил. «Зачем, и кто твой мастер?» «Мастер, большой шаман, хозяин реки», с явной гордостью сообщил попугай. «Вы все равно мимо него не пройдете. Мастер приглашает на разговор». Я нахмурился. С одной стороны, я так или иначе собирался выходить на контакт с местными, с другой, такой вариант мне не нравится. Я-то хотел попытаться сперва присмотреться, разобраться, что они из себя представляют, это РР заразно. В любом случае, может, они там людоеды, и разводят двуногих свиней. Ладно, рискну. Но, хорошо, я встречусь с твоим мастером, но завтра, залетай с утра, проводишь. Не думаю, что твой мастер сильно спешит, раз он так крут. Хорошо, согласился попугай. Если попытаетесь скрыться, будете врагами. С этими словами он спрыгнул с ветки и взлетел. Почему я настоял на завтра? По элементарной причине. У меня осталось одно заклинание, а тут понадобится хотя бы два, язык и обнаружение ядов. Отравить же, самое очевидное. От возможных физических мер воздействия у меня все еще есть Добрыня. И главной проблемой остается магия, особенно какие-нибудь проклятия, но тут я даже не знал, как быть, как прикрыться. Надо думать. 6. Надо думать. Хозяином реки шаман себя назвал просто потому, что его домик контролировал брод. Впрочем, очень вероятно, что у него есть свои трюки и возможности, связанные с этой водяной артерией. В любом случае, поселение на берегу реки выглядело любопытно. Возможно, даже можно сказать, что это были два поселения. Ниже по течению и поодаль от берега находилось окруженное чистоколом поселение, из которого я видел только крытые большими листьями и какой-то соломой круглые крыши. Значительно ближе к воде, выше по течению, стояло несколько мазанок с такими же лиственными крышами, три шатра разного размера и два дома, один деревянный, второй, кажется, из камня. Я имею в виду, именно из камня, не из кирпича, в смысле, не из камней, а именно из камня. Среди этих домов стояли тотемы, видимо, очень разные. Пара фигур, довольно грубо вылепленных из глины, изображали крокодила и черепаху. Деревянный столб обезьяна и попугай, похоже, но резьба опять же была грубой, да еще и потрепанной временем. Приличного размера камень с изображением волка. Пара тряпичных кукол на шестах, не знаю, кого они изображают, даже не уверен, гуманоиды ли. И лежащее горизонтально бревно, узоры на котором не изображали существ. Кажется, это солнце над рекой, но весьма условно. К сожалению, без использования заклинания обнаружения магии я не мог определить, есть ли во всем этом что-то сверхъестественное, так что приходилось просто смотреть и пытаться делать какие-то выводы. Получалось, никак, попугай, зараза, прилетел с утра и разбудил меня, лишив одного из немногих доступных удовольствий. Кажется, птица хотела пообщаться, но поскольку я не стал заготавливать разговор с животными, только понимание языков и обнаружение ядов, я не смог бы этого сделать при всем желании, так что просто махнул рукой, указывая вести. К чрезвычайному моему сожалению, ничего для защиты от проклятий я так и не смог придумать. Лучшим вариантом было заклинание обнаружения магии, но оно все равно не защищало и даже не распознавало примененную магию, только показывало ее наличие, а слотов заклинаний у меня всего два, причем понимание языков необходимо без вариантов. Ну, вернее, был вариант использовать разговор с животными и общаться через попугая как переводчика, но это очевидно то же самое, только хуже. Идти за то и дело отлетавшей по своим попугайчьим делам птицей пришлось часа два. По крайней мере, даже попавшийся по пути бегемот, ну, или очень похожий зверь, завидев нашего провожатого, решил свернуть в сторону. А если кто не знает, земные бегемоты довольно агрессивные и весьма опасные животные, способные весьма резво гоняться за неприглянувшимся им человеком. Так что это с одной стороны избавило меня от возможных проблем, а с другой, продемонстрировало, что попугай не так прост, и его хозяин соответственно. На подходе к обители приглашающей стороны гримуар взмыл ввысь. Если что, я призову Добрыню, а Вейс прикроет сверху, и попытаемся прорваться. Если, конечно, вражеская магия не будет иметь мгновенного эффекта, энда, ладно, не стоит о плохом. В конце концов, со мной нет особого смысла связываться. Взять толком нечего, а огрызнуться могу. Шаман, в сопровождении еще двух человек, вероятно, точно определить было затруднительно, поскольку тела были укрыты одеждой вроде халатов, а лица, деревянными масками, встречал меня на улице, за маленьким круглым столиком. На лице разукрашенного различными побрякушками местного босса тоже была деревянная маска, с длинным буратиничьим носом, но она укрывала не все лицо, а только верхнюю его часть. Хаем, напоминает Усоппа, изображающего короля снайперов. Когда я приблизился, пара масконосцев, слуги, ученики, еще кто-то, сноровисто установили напротив босса еще один столик и скамеечку. Я обратил внимание, что на ногах шамана тоже нечто очень похожее на тапки, как и у меня. Было бы забавно, не будь ситуация столь серьезна. «Приветствую», — произнес я. Заклинание активировал еще на подходе, должно протянуть 2 часа. «Приветствую странника, отмеченного высшими силами», — ответил шаман. «Присаживайся, если явился с миром». «Я-то с миром». Помедлив, я все же сел на гладкое дерево. Эх, встретится ли когда-нибудь мое седалище с комфортным креслом, даже если удастся разойтись с аборигенами мирно. Насчет высших сил, вопрос сложный, но как вы и отметили, я просто странник издалека, не ищущий конфликтов, произнес я. Я могу постоять за себя, но предпочту обойтись без испытания и демонстрации сил. Жизнь и без того достаточно непроста, но будет хорошо, если мы сможем помочь друг другу, почтенный. Я не знаю местных традиций, потому заранее приношу извинения, если чем-то ненамеренно обидел, и это как раз первое, с чем мне нужна помощь. Хотелось бы иметь представление о местных традициях, чтобы не оскорбить никого ненароком. Я, по крайней мере, знаю, что традиции в разных землях могут очень сильно различаться, настолько, что и представить сложно. А второе, хотелось бы в целом больше узнать об этих местах и их жителях. Возможно, и я смогу вам чем-то помочь в ответ. Шаман взглянул на меня, постучал пальцами по маске, а затем снял ее, открыв округлое, с полными щеками, темнокожее лицо неопределенного возраста. Определенно не юноша, и не потому, что девушка, но это в общем-то и все, что можно было сказать. Темные, чуть вьющиеся волосы, приплющенный, словно разбитый ударом, нос, короткая борода. Погодите, пока на нем была маска, бороды видно не было, хотя нижняя часть лица была открыта. Что еще за абсурд? Магия, полагаю. Для начала, предлагаю разделить пищу, произнес мужчина. Голос, к слову, тоже нейтрально неопределимый. Мужской, и это все, что о нем можно сказать. Слуги в масках вновь принялись действовать, и водрузили на столик передо мной деревянное блюдо с некими неизвестными мне фруктами, полагаю, и похожи, и не похожи на знакомые мне, так что лучше не гадать. К счастью, шаман помог примером, взяв со своей чаши нечто похожее на толстый пупырчатый огурец, или, возможно, маленький кабачок, а во вторую руку нож, вроде бы костяной. Он надрезал шкуру плода, вывернул ее 2 руками, и высыпал на столик несколько темных шариков, похожих на виноградины. Бросил один в рот, пошевелил губами, сглотнул и выплюнул черную косточку. Хух, какой хитрый плод. Впрочем, одного взгляда на принцип поедания достаточно, чтобы понять. Я зарылся в сумку, выставил на стол одну из бутылок с водой, чтобы не мешало, и достал собственный нож. Ну, его обломок, но его хватит. Но прежде чем пробовать, использовать магию. Даже если меня и не попытаются отравить намеренно, что-то может быть несъедобно для меня, хотя не уверен, отобразит ли это магия. Хух, я поднял руку. Почтенный, прошу простить, если что-то не так, но вы в курсе, что среди вашей пищи, на вашем столе, яд? Шаман хмыкнул и вытащил синий стручок размером с палец. Продемонстрировал мне. Я кивнул, затем вспомнил, что жесты могут иметь разное значение, а моя магия может такое не переводить. Да, это оно, килигарика. При правильном использовании ее яд полезен, сообщил он, хотя это и маленький секрет. Я кивнул, помедлил, но все же решил прояснить. Насчет того вы тоже знаете? Я махнул рукой в сторону одного из даже не зданий, скорее просто навесов в стороне, где под лиственной крышей были сложены какие-то мешки. Скажите, что хотели, а я отвечу, произнес хозяин. Не знаю, что в тех мешках, но я чувствую, в них яд нет. Погодите, болезнь, не очень тяжелую, но все же. Плод в руке шамана лопнул. Сам он резко встал, едва не опрокинув стол. Я напрягся, готовясь к действию, но хозяин просто сделал несколько шагов к оному складу и остановился, не дойдя, просто уставившись на мешки. А затем они вспыхнули синим пламенем, быстро поглощающим все находящееся под навесом, не затрагивая его сам. Шаман вернулся за столик. «Благодарю за услугу, странник», произнес он, я расплачусь за нее. С этими словами он как ни в чем не бывало вскрыл еще один плод. В общем, контакт прошел куда успешнее, чем я опасался. Хозяин реки позволил поселиться в его поселке и обещал наставления по местным обычаям, изрядно пожлобился, как я довольно быстро выяснил. Все дело в том, что я ненароком оказал ему весьма существенную помощь, заодно создав повод для войны, энда. Черной кармы, впрочем, я от этого не получил. В мешках было зерно, полученное в качестве платы за что-то от другого племени. Часть зерна должна была пойти в общий котел, Шаман был по совместительству главкладовщиком и управляющим множеством племенных дел, а часть – в жертву духом реки. В обоих случаях использование зараженного зерна могло привести к изрядным проблемам. Не то, чтобы хозяин реки был неосторожен. Он проверил оплату на яды и проклятия, но, в общем, проблему найти не смог. Возможно, я справился лучше просто из-за другой природы моей магии. Впрочем, хозяин реки тоже немедленно нашел проблему, как только понял, что нужно искать. В любом случае, я действительно оказал ему серьезную услугу, и за нее можно было отблагодарить существеннее, чем базовая информация и выделением хижины для временного проживания. Впрочем, я не собирался жаловаться, просто отмечаю прижимистость местного босса. Мне выделили жилплощадь с мебелью в виде соломенного матраса, большого кувшина, уличных очага, скамейки и стола. Шаман сообщил, что будет беседовать со мной завтра, и все. А еще он поручил своим слугам сообщить местным обо мне, чтобы не было трений. Все остальное нужно было решать самостоятельно. При том, что базовых основ местной культуры я все еще не знал. На самом деле, не совсем все. Чашу с фруктами мне тоже отдали. Мои надежды заработать белой кармы провалились. Местные не демонстрировали какой-либо враждебности, но определенно избегали меня, а потом закончилось действие заклинания понимания. Так-то на общении с шаманом я заработал несколько очков, но этого было очевидно мало. В мою хижину влетел гримуар, заставив кого-то снаружи удивленно ухнуть. «Как прошло?» – осведомился мой компаньон. «Как можешь видеть, неплохо», – отозвался я, выплевывая косточку. «Вкус специфичный, но после того, как я питался в последнее время, пойдет, и пойдет хорошо. Поживем здесь какое-то время, разберемся, что и как, а там определимся, что дальше». «Похоже на план», — согласился гримуар, «но я все же буду следить за окрестностями». «Премного благодарен. Постоянная бдительность». Я еще немного полистал форум Союза Героев, а затем, впервые за много дней, смог устроиться на ночь на чем-то, напоминающем настоящую постель, под чем-то, напоминающим настоящую крышу. Определенно, это шаг вперед в направлении личного комфорта. На следующий день меня снова разбудил попугай. И нет, это не было вызовом от его босса. Любопытная птица просто жаждала общения. Впрочем, это имело свой смысл, так что я сменил обнаружение яда на разговор с животными. И не прогадал. Местное население продолжало меня уважительно избегать, но это было решаемо, и пока что возможно даже к лучшему. А вот попугай. Ну, в его болтовне было мало содержания, но он знал, где можно найти чьи-то норы и пустые гнезда, и с удовольствием поделился этой информацией. Кстати, как я понял, с шаманом у него было некое подобие той телепатической связи, что у меня с гримуаром. Но несмотря на схожесть этого, между собой гримуар с попугаем общаться не могли, так что птица быстро утратила интерес к книге. Я был почти уверен, что и я ему быстро надоем, так что спешил получить возможную пользу. Собственно, так и вышло. Понадоедав мне вплоть до истощения силы заклинания, попугай улетел, позволив мне лутать без постороннего наблюдения. Так-то способность не самая секретная, но лучше не раскрывать ее, пока не уверен, как отреагируют. Кувшин в моей хижине, к слову, я тоже обыскал, и получил еще одну бутылку воды. В смысле, в нем уже была вода, но помимо нее, вода в бутылке, куда более чистая и прозрачная, практически искрящиеся. Нужно будет потом проверить идентификацией. Монеты, обломки металла, ком шерсти, бумага, перья, толика еды. Лутинг был умеренно успешным, но хочется надеяться, что поблизости есть еще объекты для него. Все-таки нужно налаживать контакт с местными. К счастью, местная саванна – это не степь. Есть ориентиры помимо реки, так что даже без моего заклинания компаса я мог не особо бояться заблудиться, и соответственно искать объекты для лутинга можно достаточно далеко от поселения. К слову, о поселении. Оно, на самом деле, было больше, чем мне сперва показалось. Людей было всего лишь в районе сотни, но изрядная часть пространства, отделенная от жилой, была выделена под скотный двор. Насколько я успел понять, местные держали коз, кур и свиней, и если куры довольно свободно бегали вокруг, ища чего поклевать, то коз на ночь приводили в свой загон, а свиньи вообще обитали в отдельном свинарнике на другом берегу реки. Попугай упоминал и овец, но их я не замечал. Несмотря на обособленность скотного двора, запашок в поселении присутствовал, но в общем-то терпимый. Да и я надеялся, что не буду задерживаться в этих условиях надолго. Но сперва нужно получить нужную информацию и найти способ помогать местным, получая карму. Надеюсь, мои мотивы не слишком корыстны, и она будет идти. Ладно, пришло время делать добрые дела, и надеюсь, они останутся безнаказанными. 7. Он не останется безнаказанным, мастер. Я махнул рукой. Дети, что с них взять? Не будьте с ним слишком строги, просто пусть запомнит, что так делать не следует. Контакт с аборигенами постепенно наладился, хотя и не без своих сложностей. Конкретно сейчас какой-то мальчишка бросил камнем в гримуар. С перепугу от непонятной летающей хрени, Виз старался держаться на высоте, вне поля зрения людей, так что о нем не особо и знали. Камень в него не попал, и гримуар был не в обиде, и на мой взгляд тоже мелочь, не заслуживающая внимания, но слишком уж все спускать просто нельзя. В любом случае, за прошедшие дни прогресс был по ряду направлений. Шаман, как и обещал, в первый же новый день в поселении позвал на разговор, в ходе которого выяснилось, для начала, что я сейчас нахожусь на территории некоего королевства Урагути или Урагучи, а то и вовсе Урагуцы. Говор у шамана был специфичный, я так и не смог понять, а переспрашивать было несколько неловко. В любом случае, принадлежность этих земель королевству была лишь формальной. Сам шаман считал, что это его земли, и точка. И плевать на всяких там королей с их претензиями, а если им что-то не нравится, пусть приходит лично. В этих землях обитало еще несколько племен, или скорее родов вообще, их взаимоотношения были крайне запутанными. Шаман, который так и не назвал своего имени, пытался мне объяснить, но я толком не понял. Вроде как было одно племя, потом от него отделилось несколько семей, образовавших собственные сообщества, к которым потом присоединились выходцы из других племен, и сейчас сам черт ногу сломит, пытаясь разобраться, кто кому кем приходится, и чем считать эти несколько групп негров. Поскольку разными племенами они вроде как не являются, но и единым родом каждая группа не является тоже. Из того, что показалось мне существенным, весь этот конгломерат были строгими сторонниками личной гигиены. Когда-то несколько поколений назад был у них некий пророк, научивший соблюдать чистоту и кипятить воду. Отдельно размещаемый скот, тоже его наследие, другие племена живут по сути вместе со своими животными, в хорошем смысле, к чему шаман относился с явным пренебрежением. В плане религии все тоже было изрядно запутано. Множество локальных пантеонов, причем по словам шамана зачастую одни и те же боги просто носят разные имена, поклонение духам мест и предков теологический хаос. Сам хозяин реки был по сути атеистом, считая богов просто сильными духами, не больше того. В общем, примерное политико-социологическое представление я составил, и в плане географии тоже немного просветился. Помимо этого, шаман купил у меня пустую бутылку и резиновую змею. У меня оставалось впечатление, что я сильно продешевил, обменяв их на запас пищи, пару простеньких амулетов и несколько ракушек, которые здесь использовали как один из аналогов денег, но бутылки относительно часто выпадают с лутинга, так что ладно. Главное, не показывать, что меня легко облапошить, и сделать вид, что уступаю только из уважения к местному боссу. Вроде бы это удалось. На самом деле я подумывал оставить змею себе, резина может пригодиться, но в итоге решил не заморачиваться, раз конкретного применения пока не придумал. Но главное, фарм белой кармы шел успешно, и самым эффективным для этого оказался заговор наставления. Попросту, я ходил по поселку, и благословлял или советовал тем, кто занимались какими-либо делами. Сперва они явно хотели бы от меня отделаться, но не решались связываться с гостем шамана и вроде как тоже колдуном, а затем очень быстро становился заметен положительный эффект моего заговора. Все еще ничего экстраординарного, но разница между с ним и без него очевидна. Никакой оплаты я не просил, и когда через какое-то время народ стал сам предлагать подарки, от большей части отказывался, так что, карма шла. С лутингом было хуже, но тут имелись свои подвижки, в основном в виде рыбалки. Вероятно, местные считали меня чудиком, поскольку хотя в мою корявую самодельную сеть ни разу не попадалась рыба, я каждый день продолжал ее забрасывать в разных местах. Я, однако, прояснил ограничения метода, дальность мест рыбалки друг от друга, в первую очередь, и выуживал различный потенциально полезный мусор. Увы, лут с рыбалки оказался более ограниченным и менее полезным. Лучшим результатом, Пожалуй, была еще одна бутылка и пучок съедобных водорослей. Размокший ботинок, непарный к первому, еще одна консервная банка. Открытка с текстом на непонятном языке. По крайней мере, было интересно, какая фиговина еще может выпасть. Гримуар. Я не знал, что могу для него сделать. В итоге стал зачитывать ему тексты с форума Союза Героев перед сном. Моим, так сказать, сказка на ночь, только наоборот. И не сказка. Кажется, его заинтересовали истории от артефактора под ником Лесной Мудрец Лол. Лол, походу, добавил кто-то из администрации форума, поскольку сперва такого в нике не было. Очень досадно, что я не могу писать в этом форуме. День за днем, усилие за усилием. Я накопил знания и хавчика, сумка на плечо дополнилась рюкзаком за спину, ну, его местным подобием, но суть остается. А главное, я наконец накопил кармы на полноценную десятку круток. Ну, я закрыл глаза, глубоко вздохнул и запустил свое колесо удачи. Особая способность — луковые волосы, приключения Чиполлино. Карта доступна в хранилище. Это довольно странная способность. Не сказать, чтобы бесполезная, и на самом деле не превращает волосы в лук. Просто при разрывании, или скорее вырывании из головы, мои волосы начнут выделять слезоточивый газ. Ну, может и пригодится, но пока что пусть полежит в хранилище. Заклинание, посох, хлыст молнии, драгон эс догма. Применяется немедленно. О, я наконец получил боевую магию, которой могу пользоваться. Ну, вернее, смогу. Может быть, блин, вся радость утекла. В любом случае, если удастся обзавестись посохом мага, к счастью, для базового уровня должно бы хватить простой палки, надеюсь, нужно проверять, я смогу хлестать с него молнией, метров на 10, скорее тазер, чем нечто более масштабное, но все же, правда, эта штука должна отнимать много сил, опять же, нужны эксперименты, есть подозрение, что рассеиватель будет мощнее и эффективнее, способности плюс ки запас, применяется немедленно, хух. Еще один неоднозначный бонус. Я получил ту самую культиваторскую ки, мистическую энергию тела, жизненную силу, энергию небес и земли, называйте как хотите. Получил, да, на самом базовом уровне. Чтобы что-то с ней сделать, понадобится куча практики, поскольку сейчас она у меня по сути на зачаточном уровне, даже не по количеству, а по моей способности хоть что-то с ней сделать. Полезно? Да, безусловно. Есть какая-то польза прямо сейчас? Да не грамма. Артефакты модификатор гранат молния, Borderlands 2, доступно в хранилище. Да, наконец-то что-то однозначно хорошее, вернее, полезное. Если не будет никаких подвохов или вывертов, эта штука должна имитировать заклинание удара молнии. Дальность и мощность в разы выше, чем у хлыста молнии, энергия регенерируется, как у того же рассеивателя. Очевидно. Все нужно проверять, опять же, но это уже серьезное оружие, которое позволит мне изображать неплохого мага. Единственный минус, это таки предмет, а не способность, так что вполне могут украсть или отобрать. И все же удачно, весьма. Заклинание Фаулбриадх, персона, применяется немедленно. Нет, просто нет. И не только потому, что у меня все еще нет ни маны, ни духовной силы. Просто магическое смрадное дыхание, ослабляющее устойчивость к дебафам. Нет, артефакты — карта выбора класса, доступна в хранилище. Блин, еще одна неоднозначная штука, причем в этот раз сильно неоднозначная. Позволяет выбрать некий игровой класс с персонажа, получить его базовые способности, и потом их развивать, нет, без уровней, своими силами. Хотя карты усиления помогут. Если взять мага, получу ману, псионика, пси-способности, алхимика, пару рецептов и умение их применять. По сути, мгновенное обучение до базового уровня и необходимый дар-талант, чтобы все это работало. Хорошо, да, но ложка дегтя тоже не маленькая. Класс дает не только бонусы, но и ограничения. К примеру, если взять мага, то я не только не смогу получить в гаче псионику или духовную силу, но и тот же рассеиватель не смогу использовать, не классовое оружие. Да, тупо, но таково ограничение. Второй класс, расширяющий возможности, взять можно, но только если снова выпадет эта карта. Так что я вздохнул, печалясь из-за возможностей, которыми не могу воспользоваться, и оставил карту в инвентаре. Возможно, когда-нибудь и использую, особенно если выпадет еще одна такая. Школа магии Черная Некромантия, Арцанум оф Стиамворкс Ант Магицкапсцура. Применяется немедленно. Ну, наверное, это все-таки следует считать полезным и удачным. С моими текущими способностями мне доступно аж 3 заклинания этой школы, на использование которых тратятся телесные и ментальные силы. Вред, иссушающий жизненные силы врага, разговор с мертвыми, позволяющий именно то, что стоит в названии, и призыв нежити, создающий примерно такого же зомби, как те, с которыми я уже сражался, только не ядовитого. О, и описание этого не упоминало, но есть у меня сильное подозрение, что эта сомнительная магия скверно влияет на карму. В общем, если припрет, можно воспользоваться, но лучше не надо. Благо есть уже чем постоять за себя. Способности плюс. Духовная сила рейцу духовность. Применяется немедленно. Блин, очередной неоднозначный бонус, хотя все же скорее полезный, но не без минусов. В общем, это очередной компонент сверхспособностей. Если раньше мне попались фрагменты псионики ки, то теперь от духовной силы. Само по себе это расширение способностей дает повышенную чувствительность ко всему сверхъестественному и просто необычному. К сожалению, эта повышенная чувствительность добавляет и уязвимости к оному сверхъестественному, даже просто на уровне бытовых неудобств. Постоянно видеть и слышать духов, к примеру, может порядком отвлекать, а ведь повышение духовности еще и меня для них тоже делает более заметным. Энда, призывы генерик Риеватейл, арта не лицо, доступно в хранилище. Вот же день неоднозначности. Риеватейл, в двух словах, девушка-волшебница. Угу, как раз два слова, но чтобы было понятно, выйдет куда длиннее. Впрочем, если попытаться не слишком длинно, и не слишком коротко. Искусственно созданный вид людей, этакие гомункулы, или их потомки, способные эффективно использовать гармоническую магию. Через пение накапливают энергию для производства различных магических эффектов, что требует времени, но могут жахнуть не хуже артиллерии. То, что они нуждаются в защите в процессе напевания, еще ладно, особенно учитывая добрыню в запасе. Проблемнее другое. У них ограниченный срок жизни, и они нуждаются в регулярном приеме специального препарата, которого у меня, очевидно, нет. И ладно бы хотя бы была исцеляющая магия, а так, призывать беднягу, чтобы обречь ее на скорую смерть, и, возможно, неприятную, нет уж, я не такая сволочь, обидно. Артефакт пси-усилитель с биологической обратной связью, Ундераил, доступно в хранилище. Ну и в добивание, это, я вздохнул, хорошая штука, да, и зачатки псионики у меня уже есть. Но конкретно сейчас сей высокотехнологичный девайс можно использовать разве что как украшение. Хотя можно было бы проверить, не способствует ли он и магии, но засунуть обратно в хранилище гачи не выйдет, а мой физический инвентарь ограничен, да и сломать электронику можно. В общем, пусть лежит. Насколько в этих землях распространена некромантия, и как к ней относится, осведомился я у шамана. Все же, раз уж мой репертуар пополнился таким инструментом, прояснить вопрос следует. А чтобы обо мне не подумали ни так и не то, у меня есть и правдивое объяснение интереса. Реально стоило бы спросить раньше. По пути через лес я натыкался на нежити ее хозяина. «Я знаю, о ком ты», — шаман кивнул. «Управление мертвыми — древнее ремесло со своими взлетами и падениями. Его адепты то поднимаются на вершину, то преследуются. Сейчас, ближе ко второму, официально некромантия порицается, и тех, кто ее практикуют, единицы, но за ними никто не охотится. Тот, кого ты встретил, наследник одного из старых родов, желавший возродить ремесло предков в новом виде, заставить мертвых не сражаться, а работать для живых. Вот как, пробормотал я. Ну, это объясняет его поведение. Похоже, бродившая вокруг нежить, просто бракованные, бесполезные образцы. Эксперимент с посохом состоялся, и был признан успешным. Если точнее, у меня было два посоха. Один, просто палка, которую я чуть подстругал своим обломком ножа, другое изделие, заказанное у местного плотника, который даже вставил в качестве набалдашника какой-то мутный цветной камушек. Хлыст молнии работал с обоими, но со вторым был заметно мощнее и ярче. Впрочем, до эффекта молнии бордерлендс в любом случае не дотягивал, зато и не слепил. Хорошо, что я сообразил при первом применении последнего закрыть глаза, поскольку это все же не было гранатой. Устройство генерировало молнию с руки, натурально как магия. Жахнуло знатно, грохот умеренный, но вот вспышка вполне себе яркая. Хотя и не настолько, как у настоящей молнии, а то было бы уж совсем. Но и так, использовать эту штуку с открытыми глазами без светофильтра невозможно, можно ослепнуть. Тусклый хлыст был такого недостатка лишен, у него были другие. Дальность, мощь, точность, скорость применения. В общем, у меня было такое чувство, словно меня надурили, причем по-умному. Все прописанное, правда, но не то, что ожидалось. Взвесив и оценив все, я решил, что мне больше нечего делать в поселении. Необходимые мне базовые знания уже собраны, а с фармом кармы, ну, становится сложно. Слишком сильно помогать местным, влезать в дела шамана, я-то уйду, а народ потом будет задаваться вопросом, почему хозяин им так не помогает, еще и на халяву. В первые дни это было нормально, как метод притирки и вежливости, что ли, но слишком много так действовать нельзя, а помогать еще как-то, ну, нет реальных возможностей. Ручная работа, и навыков нужных у меня толком нет, и это некая потеря лица для колдуна. В общем, все сложно, и итог тот, что пора и честь знать. Пора отправляться в город. Передо мной стоял ряд задач, но главное из них – ориентирование. Если прежде мне было достаточно идти вверх по течению реки, сейчас задача несколько усложнялась. По большому счету, местные даже и не знали, где именно находится столица королевства. Так что, по совету шамана, я решил для начала дождаться приезжающих за амулетами от известного шамана гостей из другого поселения, не того, что подставили с зерном, а потом уже от их поселка перебраться к городу, не к столице, просто небольшому городу, где уже можно будет выяснить дорогу к столице. Надеюсь, однажды мне выпадет в гаче что-то вроде бытовой магии, или хотя бы безмановые заклинания очистки и починки. Моя одежда пока что была в неплохом состоянии, но местные методы помывки суровы для ткани, да. В любом случае, прежде чем вновь отправляться в путь в поисках лучшей жизни и места, где можно обосноваться с комфортом, ну да, это и есть моя скромная цель, я не ставлю перед собой каких-то великих, я счел очевидно необходимым обзавестись новой одежкой. Да, считайте меня неженкой, но местная шерстяная ткань не для меня. С одеждой у аборигенов вообще было не ахти. Женщины носили нечто вроде большого платка, укрывающего верхнюю часть тела, и подобную же юбку с набедренной повязкой под ней. Мужчины зачастую ограничивались одной набедренной повязкой, она на самом деле не набедренная, это лента ткани, прикрывающая чресло и подвязанная над ягодицами или у пупка, хотя у некоторых было и нечто вроде рубашек с коротким рукавом или вовсе без него. Обувь носили только шаманы пара охотников, тапочки шамана я уже упоминал, а охотники использовали мокасины, кожаные сапоги без твердой подошвы. Нормально, хотя по сути как раз выделяющийся, одевался только шаман, и его халат был, похоже, неким церемониальным одеянием, или чем-то подобным, аналог мантии мага, с магическим функционалом. И да, после приобретения духовности я стал что-то ощущать, хотя и очень смутно. В любом случае, с одеждой было сложно, но нищие не выбирают. В итоге проблему удалось частично решить за бутылку. В смысле, я продал шаману еще одну стеклянную бутылку за рулон приемлемой ткани и работу портного, коим оказалась его ученица, что шила одежду и боссу. Бонусом стребовал амулет от насекомых. В итоге мы оба, похоже, остались не только довольны, но и уверены, что выиграли в этой сделке куда больше, чем другая сторона. О, и еще кое-что, о духовности и не только. Запас ки оказался крепким орешком. Я едва ощущал его в себе, и то, похоже, в основном именно благодаря духовности, при том, что шаман сразу ощутил изменения во мне. Я отмазался тем, что отдых помог восстановить потраченные в пути силы. Не уверен, что он поверил, но на мой взгляд отмазка вполне себе убедительная. Я пытался подступиться к потенциально очень полезной силе так и этак, но обладая лишь самой базой, без каких-либо знаний, ну, результатов практически не было. Но по крайней мере это было неплохим способом с потенциальной пользой потратить время. Культиватором или мастером боевых искусств я, вероятно, не стану, но любой трюк в запасе, это трюк в запасе. Практика доказывает их ценность. Ждать попутчиков долго не пришлось. Запряженная быком повозка прибыла через 2 дня. Четверо молчаливых здоровяков-негров, вооруженных копьями, прощами и дубинками, были очевидно охраной, а столь же негр, но не молчаливый, старик с длинными сидеющими усами, главой этого торгового предприятия. С собой они привезли зерно, немного тканей, самогон и еще меньше металлических изделий, пара ножей, топорик и шило. К слову, или не совсем, но все же хочется упомянуть, я изначально обратил внимание, что местные негры как-то не удивляются моему цвету кожи. Ну, как оказалось по словам шамана, есть ряд причин, почему на это всем пофиг. Во-первых, есть ряд видов и даже рас с цветами кожи по всему спектру, и встречаются полукровки совсем уж странной раскраски, вплоть до многоцветной. А во-вторых, обычные европеоиды в этой фэнтезийной Африке тоже время от времени встречаются, добираются с соседнего континента. Герои, исследователи и купцы, как сказал хозяин реки. Вот и торговцев мой внешний вид не удивил, по крайней мере, не особо. Куда больше старика-купца заинтересовало, какой магией я владею, конкретнее, владею ли целительством, погодной магией или укрывающей. На ответ в основном боевой он покивал, но я не понял, как на самом деле отнесся. Флегматичный бык никуда не спешил, и его хозяин, вопреки профессии, похоже, что тоже. Мы все, к слову, шли пешком, даже хозяин. Хотя в составе этого каравана были и пара осликов, но они были нагружены тюками с неизвестным мне содержимым, и люди на них не садились. Шли молча, медленно и без событий. Ну, почти. Под вечер столкнулись со стаей волков, но их вожак, заметив меня, явственно тоскливо вздохнул и увел всех своих прочь. Видимо, тот самый, с которым я уже встречался. Все бы проблемы так решались. К ночи мы все еще не добрались до цели, и остановились на ночлег у подножия небольшого холма. Купец сноровисто окружил место стоянки веревкой, на которую были привязаны различные фиговины, ракушки, перья, деревянные и каменные фигурки. Ничего сверхъестественного я от этого не ощущал, но моя чувствительность очень низкая, так что это не аргумент. Видимо, купец заметил и оценил то, как на меня среагировали волки, поскольку предложил выпивку из своих запасов. Ну, брага она и есть брага, с фруктовым привкусом. Вроде бы даже бананам отдает, хотя я их пока что не видел в этих местах. Похоже, и они тут все-таки есть. 8. Похоже, и они тут все-таки есть, задумчиво произнес я. Несмотря на мои легкие опасения, я даже проверил предложенную выпивку обнаружением ядов, мы добрались до места назначения без проблем. Была, признаться, некоторая опаска, что торговец может подрабатывать и работорговлей, хотя против этого говорила организация его каравана, бессознательного невольника там просто некуда пристроить, а держать чародея в сознании слишком опасно. И да, работорговля в этом королевстве – обычное дело. В любом случае обошлось, и мы добрались до следующего поселения, название которого на местном языке было почти непроизносимо, что-то вроде Мгуличубанга, но под действием заклинания понимание превращалось в банальное второе у реки. В общем и целом оно было весьма похоже на предыдущее, с той разницей, что в этом не было полноценного шамана, только травник, вопреки шаблонам, не старик, а непримечательный мужчина средних лет, зато имелся свой кузнец. Вот собственно на него я и смотрел. Мой интерес было легко понять. Кузнец был дворфом, низкорослый, широкоплечий, с лысой головой и заплетенной в три косички рыжей бородой. Маленькие, чуть заостренные кверху уши, чуть выступающие надбровные дуги и приплюснутый нос с широкими ноздрями, через которые он то и дело шумно втягивал воздух. Кожа странного нездорово серого цвета и необычно яркие оранжевые, практически огненные, глаза. Зачем мне понадобился кузнец, помимо простого любопытства? Ну, у меня есть некоторое количество металлолома, который я смог собирать после того, как обзавелся сумкой и тем более рюкзаком, и есть сломанный нож, а нужно избавиться от тяжести и обзавестись нормальным инструментом. Плюс купец, когда я попытался проконсультироваться с ним по поводу монет, отправил меня к кузнецу. «Хэмэм», протянул кузнец, пристально изучая обломанный нож. Повертел его в руках, изучая со всех сторон, постучал по нему, принюхался, даже попробовал на зуб. Неплохая сталь, не дворфская, конечно, но неплохая. Чинить не возьмусь, но на иголки пойдет, куплю. Остальной металлолом в процессе изучения вызывал у дворфа разнообразные гримасы, но купить в итоге он таки согласился все. Я вообще-то уже знал, что в этих местах сложно с металлом, потому и приберег весь этот мусор вроде металлической стружки и гнутых гвоздей. Выбор товара у кузнеца, соответственно, тоже был небогат. Он, собственно, не торговец, а именно что кузнец, мастер по металлу, так что выбора товара как такового у него вообще-то и нет, есть просто готовые вещи, которые может и продать при случае, ну и на заказ что-то изготовить. Проблема была в том, что всего моего металла по цене было недостаточно на один нормальный дворфийский нож. Местные жители, к слову, покупали их у него по сути в аналог ипотеки, постепенно расплачиваясь годами. Впрочем, у них тут в общем и целом община, в которой все поддерживают друг друга внутри поселения. «Дорогая штучка», — одобрительно произнес дворф, взглянув на одну из двух оставшихся у меня бутылок. «Но не возьму, мне ни к чему, но договориться можем. Ты ж вроде как боевой чародей, можно так сказать». «Да», — осторожно произнес я, — «совершенно не желаю быть боевым, но пока что мой билд и карьера складываются именно так. Ну, вернее, как боевой маг-мусорщик, что-то мне это смутно напоминает. Так-то я человек мирный, но вдарить при нужде могу». Чуть подумал и самокритично добавил, чтобы на меня не подумали взвалить что-то непосильное. Но тролля прибить не смог, просто сбежал. Дворф крякнул. В смысле, не как утка, просто ну, издал такой специфичный звук. Сбежал от тролля? Это точно тролль был? Я пожал плечами. Может и нет. Здоровый и уродливый детина, чуть ли не вдвое выше меня, с дубиной из дерева, раны немедленно заживают. Башка лысая, вытянутая. Точно, тролль, дворф кивнул. Неплохо. Раз тролля ты пережил, с моей работой справишься. Я нахмурился. Что за опасную работенку мне пытаются сосватать? Есть у меня одна перспективная пещерка на примете, продолжил кузнец. Но там зверье всякое, гоблины, слаймы, и нужно всех зачистить. Я поднял бровь. Не, дворф мотнул головой. Никого не надо, кроме тех, кто сами полезут. Просто прикрой меня, пока буду работать. Хух, это можно, согласился я. Надеюсь, осложнений не возникнет. Ну, как сказать, в общем-то не возникло. Вернее, не было больших сложностей с расшугиванием слаймов, гигантских летучих мышей, не менее гигантских ящериц и зверя, похожего на маленького медведя в каменном нагруднике. Сложности были с тем, чтобы добраться до места. И ладно, еще больше половины дня пути до горы, в которой располагалась искомая пещера. Вот подъем на саму гору в обуви без твердых подошв. В общем, к моменту окончания восхождения я был вполне готов убивать. Впрочем, очки черной кармы немедленно остудили мой пыл, превратив его в раздражение. К счастью, в минус я все же не вышел. Когда зверье нападало на меня первым, черная карма не шла, спасибо за такую поблажку, а когда я при этом еще и защищал дворфа, он на самом деле вполне боеспособен, но все же и вовсе понемногу капала белая. Помощь нанимателю и вежливое с ним обращение тоже понемногу пополняли мой кармический баланс. Кстати, выяснилось, что истребление слаймов в любом случае не дает черную карму, нежить дает белую, слаймы просто не штрафуют ХМ, любопытно, а вообще слаймы не слишком опасные, но проблематичные монстры, которых толком и не убить без применения магии или хотя бы жаркого пламени. Кузнец, если приходилось с ними связываться, просто рубил на части, но по его словам, если их не сжигать, из частей появляются новые слаймы. Магия, однако, оказалась эффективна, причем и электрохлыст, и темная магия гримуара, хотя им я предпочел пользоваться поменьше. Очень уж алчно дворф поглядывал на металл обложки магической книги.